Слава нашему Господу, я всех приветствую. Одежды, которые были под ними, они были сотканы из тончайшего льна, белоснежнейший лен. Я специально поинтересовался, если даже тонкая одежда, вот такая, она ткалась из нитки, которая 6 в ней было гидим, 6 волокон, спасибо, то это было из одного волокна. И когда эта одежда делала, то есть она выглядела ну просто великолепнейшим образом. После Йом-Кипур эти одежды больше не одевались. Их навечно прятали. Вообще это была святыня, потому что так написано в Писании. И одежды не выноси. То есть один раз эта одежда была использована, и все. Так что патент одноразовых использования предметов тоже принадлежит Израилю. Причем это было еще в пустыне, задолго до того, как изобрели пластмассу. Каждый раз, выходя из святая святых, первосвященник переодевался снова в золотые одежды. И в этот день он переодевался 5 раз. До и после каждого переодевания он омывал руки и ноги из специального кушина и погружался в микве. 5 раз он погружался в микве. И таким образом 10 омываний он совершал, потому что руки и ноги он омывал до и после. В чем заключалось само служение первосвященника в этот день? Вообще, первосвященник, конечно, шел на такое действие, что вообще трудно себе представить. Я немножко хочу вам просто рассказать, но чтобы не смущать. Кто сегодня постился? Поднимите руки, пожалуйста, честно. Спасибо. Первосвященник за сутки уже не ел до начала Йом-Кипур. Понятно? Ночь он не спал перед Йом-Кипуром. Для чего это делалось? Чтобы ночью случайно не произошло у него семяизвержение. Иногда бывает такое. То есть нельзя было рисковать. Даже такие вот вещи предусмотрены были, понимаете? Он не спал всю ночь. Готовился, чтобы чистым войти и совершить служение в святилище. А для того, чтобы ему не клонило в сон, он за сутки уже не ел. Потому что когда человек поест, он хочет спать. Такие вот, знаете, вещи, которые хат горем лешини, то, что мы видим. Двор храма в Йом-Кипур заполнялся до рассвета еще битком, вот до отказа в Иерусалиме. Это, кстати, описано и у историков, и даже свидетельство есть римских вельмож, которые описывает, он там насчитывает 36 тысяч левитов, которые идут, 24 тысячи там священников, шествие там. В общем, это было колоссальное событие и действие в общине Израиля. И когда рассветало, первосвященник окунался в микву, омывал руки и ноги, одевал свои золотые одеяния и начинал служение. Он начинал с того, что приносил ежедневное утреннее жертвоприношение. Это жертва тамид называется. Сжигал обычную пригоршню благовоний, заканчивал приготовление светильников, то есть он чистил светильники после ночи, заправлял их заново, вся работа по миноре, выполнял остальные обычные действия утренней службы. Второе, он приносил ежедневное мучное приношение, Минхат Хавитин она называется, и третьим этапом уже это было Мусав, Йом-Кипур, это дополнительная жертва, уже описанная как жертва для Йом-Кипура, особая жертва, состоявшая из тельца и 7 агнцев. Естественно, вместе с полагающимися для всего этого хлебным приношением, винным возлиянием, масло и так далее. После того, как он приносил утреннюю жертву, Он омывал руки и ноги водой, снимал вот эти золотые одежды. То есть, чтобы понятно было, в золотых одеждах он выполнял всю работу во дворе храма, наружи, на наружном жертвеннике. Зарезал животных. Понятно, да? Но когда ему нужно было идти вовнутрь, он переодевался. И вот в этот день это 5 раз было. Начиналось с рассвета, а заканчивалось с конца. Он в течение дня ни разу присесть нигде не мог. Вот представьте себе, да? Служение первосвященника. Пост, бессонная ночь. Естественно, в молитвах он и готовится. И потом целый день ни разу не может присесть. И ничего нельзя забыть ему. После того, как он сделал все эти жертвы, он омывался, снимал золотые одежды, погружался в микву и одевался в 4 белых одеяния и снова омывал руки и ноги. Вот теперь он был готов уже к следующему этапу служения. Этим этапом была первая исповедь первосвященника. И вначале исповедовался всегда первосвященник. Он возлагал руки на свою личную жертву. Это был бык. Вот интересно то, что от общины этой жертвой выступал баран. А лично за себя он приносил быка. Да? Бык больше, правда, и дороже, чем баран стоит. И он исповедовался в собственных грехах, в прегрешениях членов своей семьи, но быка не закалывал еще. Исповедь звучала так. «Вот, Господь, я грешил неумышленно, я грешил дерзко пред Тобою, я и мое семейство. Да будет угодно Тебе искупить грехи неумышленные, грехи намеренные и грехи дерзостные, которые я и мое семейство совершали перед Тобой. Как сказано в Торе раба Твоего Муше, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Цитата из книги Левит, 16 глава, 30 стих. После исповеди, прежде чем зарезать тельца, первосвященник метал жребий о 2 козлах, необходимых для центрального служения в этот день. Эти козлы были совершенно одинаковыми по всем параметрам. Они были одинакового веса, одинакового роста, одинакового окраса, одинаковая длина шерсти, купленные в одинаковое время за одинаковую цену. Потому что никто никогда не знал, какой пойдет в жертву там, где кровь прольется на жертвеннике, а какой станет козлом отпущения. Вот этих козлов приобретали на средства общины. Их покупали в канун, день покрытия, то есть в канун Йом-Кипур. И жребий выглядел как 2 таблички, сделанные из самшита, эшкаро называется. Это оно, дерево настолько твердое, оно крепче, чем дуб, и даже крепче, чем граб. Здесь есть вообще столяра кто-нибудь? Эта древесина очень-очень плотная. И их клали в урну, и первосвященник, не глядя, должен был взять жребий. Козлов ставили 1 по правую руку, 2 по левую. И жребий, который он брал в правую руку, это был жребий на этого козла, по правую руку. Да, жребий, который брал в левую руку, был на этого козла, который по левую руку находился. Традиция тоже говорит, что когда первосвященники были праведники, цадиким действительно были настоящие, жребий Господу, Леа Дунай, на котором написано, на этих жребиях было 2 надписи. 1 Леа Дунай, 2 Леа Азазель. Я сейчас все это буду объяснять, что это такое, кто такой Азазель. И он прочитывал жребий вслух. О козле, помеченном Господу, Леа Дунай, первосвященник провозглашал, этот пойдет в жертву хатат, то есть жертва за грех, для Господа. Дальше то, что касалось второго козла, он ничего не говорил, потому что нельзя приносить жертвы никому, кроме Бога. К голове козла привязывалась шерстяная нитка, но это не нитка, вот мы читаем червленая нить. Это не нитка, это пучок шерсти вот толщиной в руку, выкрашенный в красный цвет. Я когда-то вот тоже вам подробно все это объяснял и показывал фотографии. Специальные есть личинки, которые собирают буквально вот как гусенички, червячки такие. Вот ими производят, красят эту нитку. И привязывали к рогу и оставляя его возле входа в святилище. После этого, после жеребьевки, была вторая исповедь первосвященника. Он снова возвращался к своей личной жертве, к быку, и исповедовался в своих прегрешениях и прегрешениях своей земли. Он закалывал быка, сливал кровь этого быка в специальную чашу. Она называется мизрак. В Талмуде она изображается так, вот таким вот образом. То есть эту чашку невозможно было поставить. Ее нужно всегда было держать в руках, чтобы нельзя было забыть ее просто в святилище. Сегодня и потом уже мизраки делали там, оформляли их, даже с ручкой есть. Вот. Но то, что я нашел именно вот рисунок талмудический, вот так вот он выглядел, но она была сделана из золота. Это золотой был мизрак. И когда он туда наливал кровь от этого быка, вот этот мизрак он передавал его помощнику, священнику. Сгана Коэн, но это был тоже священник, но это как бы второй сразу после него. И вот теперь наступала самая сложная часть служения именно в святая святых. Вот этой минуты как раз ожидал весь народ, который собрался там во дворе. Или во дворе, ну имеется двор храма. Первосвященник должен был войти в святая святых. Сначала он набирал в золотой совок раскаленные угли с наружного жертвенника. Я знаю, что в русском версии вот у нас написано «кадильницу» он набирал. Да? В оригинале, в иврите вообще слово «кадильница» отсутствует. Ее нету. Есть слово «совок», «махта». Ну, там обычно «махтот» — это в множественном числе. И я вам честно скажу, когда я еще не знал иврит, я всегда думал, как можно было набрать вот эту кадильницу. Это то, что мы знаем, вот, да, на цепочках такая вот, ну, кадила. Вот как туда угли эти набирать? Неудобно же очень. Оказывается, в Священном Писании вообще нету никакого кадильника, ни кадила. Этого нет ничего. А что есть? Есть совок. Оно и понятно. Подойти к жертвеннику и просто золотым совком набрать угли. Легко и просто, правда? Дело в том, что Господь, если что-то нам говорит, это очень функционально и очень просто в исполнении. Он никогда не ставит там суперсложных задач. Хотя здесь, в этом вот сжигании ктора, одна манипуляция была очень сложной. И ему вручали совок с углями, а во вторую руку ему вручали сосуд, из которого он перекладывал благовоние в ложку специальную. Кав называлась она. И вот он в правой руке держал совок с углями, причем в интернете вы, наверное, найдете, в одном будет источник в левой руке совок, в другой будет правой. И я пользуюсь мидрашом Рава Моше Вейцмана, доверяю этому мидрашу, это печатное издание. Хотя, может быть, и кто-то делал по-другому. Я не знаю. Я как бы то, что есть действительно вот в печатных изданиях, это я говорю вам. Он чем брал совок в правую руку? Ложка, кав, с которой там тоже золотая, в левую руку. И вот так он шел в святая святых и заходил за завесу. Теперь, чтобы понятно было, я просто вам напомню, как он мог зайти за завесу. Обычно в кино и в мультфильмах эта завеса выглядит как занавеска, как штора, правда? А когда мы читаем в Писании, то мы видим, что завеса это была ткань из шерсти, так, золотой ниткой толщиной в ладонь. Вот такой толщины. Понятно? Была ткань. Вы представляете себе ткань толщиной 12 сантиметров? Ее можно как занавеску повесить? Или подвинуть ее? А ну повесьте дома ковер толщиной 2 пальца и попробуйте как занавеску двигать. Завеса в святая святых выглядела вот так. За ней ничего не было видно, но она состояла из 2 сегментов. Понятно, да? Он туда просто заходил вот таким образом. Так же выходил. Потому что ткань такой толщины невозможно ни подвинуть, ни как-то там. После того, как он туда приходил, он ставил совок на пол между шестами жертвенника, а в то время, когда в храме уже не было Арон Кодыш, не было уже самого вот этого ковчега, да? Там был камень толщиной в 3 пальца, высотой в 3 пальца, на который он как бы, как место для ковчега, то делалось это там. Он ставил этот совок между шестами или на камень. И вот здесь ему нужно было переложить в обе ладони, в пригоршни, вот этот который да самим благовонное курение. И традиция говорит, что делалось это двумя способами. Либо брали за кончик черенка пальцами и пересыпали в руки, но распространенный надежный способ был, черенок зажимали зубами и пересыпали в 2 руки все содержимое вот этого кава. После этого из ладоней он высыпал эти благовония на угли, и когда комната заполнялась дымом, он выходил, не отворачивая лицо от ковчега, вот так вот пятясь назад. И все это время евреи произносили молитвы и с трепетом ожидали его возвращения. Почему так тщательно подходили именно к этой операции? Потому что Тора говорит, что если он хотя бы одну пылинку просыпет на землю, его постигнет смертельная кара. Я не думаю, что кто-то из первосвященников захотел бы попробовать, а вдруг не постигнет, ну там высыпалось немного. То есть это делалось очень-очень тщательно, люди готовились к этому. Звучит этот стих так: «И возьмет горящих угольев в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного курения». И благовонного мелко истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Видите, как текст звучит? Дабы ему не умереть. Левит 16, 12, 13. Это я уже зачитал. Кто захочет дома проверить, проверьте. Левит 16 глава, 12-13 стихи. На это время все священники, они удалялись из святилища. Он там один оставался. Потому что никто не мог присутствовать на встрече с Шехиной, кроме самого первосвященника. И как было сказано, вот здесь происходило прощение грехов за прошлый год и получалось благословение на будущий год. И ему предписывалось не затягивать молитву, потому что все с нетерпением ожидали, живой он выйдет оттуда или нет. Потому что если он живой не выходил, это значит, что грехи не прощены и благословения нету на следующий год. Второй раз первосвященник входил за завесу, чтобы разбрызгать там кровь жертвенного тельца. Он брал чашу с кровью у священника, которая у него, помните, там в руках была. Так вот, все вот это время, пока он совершал курение, священник Все время встряхивал этот мизрак, перемешивая кровь, чтобы она не сворачивалась. Что нельзя было, чтобы она была гущим, свернувшаяся. И когда он туда входил, он 8 раз брызгал кровью между шестами ковчега во втором храме на камень, где он некогда был, 1 раз вверх и 7 раз вниз. Причем считал он вслух и считал он так. Когда первый раз он макал палец и брызгал вверх, он считал это 1. Второй раз он считал 1 и 1, 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4 и так до 7. Потому что первое брызгание кровью предназначалось высшим сферам, 7 остальных земным. Сейчас я это все пропускаю без подробностей. И теперь первосвященник покидал святая святых, чтобы зарезать козла, предназначенного в жертву для Господа. И делал он это во внутреннем дворе. После зарезания он собирал кровь. И сейчас мы с вами просто обратимся к посланию евреям новозаветнему. Здесь мы с вами уже начинаем говорить о мессианских векторах праздника Йом-Кипур, чтобы было понятно, что Новый Завет опирается не просто там на какие-то элементы, да, а вы сейчас поймете, с чем сравнивается кровь вот этого тельца, жертву за грех и за семью первосвященника, телец, правда, приносился. А в жертву за грех за людей зарезался козел. Бараны, это на жертвеннике сжигалось их мясо, вот туши. Никогда, ни разу кровь баранов не попадала в святилище. В святилище попадала только кровь быка и только кровь козла в жертву за грех. Отметьте это у себя в памяти, как бы, да? Послание к евреям откройте. 9 главу. То есть автор пишет к людям, которые разбираются в этом всем. И вот мы читаем 9 глава. 11-12 стихи. Но Мессия, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аминь. Обратите внимание на эту параллель. Йом-Кипур. Первосвященник входит во святилище и вносит кровь быка и, как мы сейчас увидим, чуть позже кровь козла. И он входил в земную скинию, правильно? Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, то мы увидим то же самое, что Иешуа утром воскреснул, 21 глава или 20, 20, наверное. Иешуа утром воскреснув, говорит Марии там, не дотрагивайся, я еще не вошел к Отцу моему небесному. Он идет наверх на небо, там совершает действие, и вечером того же дня возвращается и предстает перед своими учениками. Все это вы найдете в Евангелии от Иоанна. Значит, что происходит? Иешуа, будучи первосвященником, будучи, в его лице все, и он и первосвященник, он, любая жертва, которую вы найдете в Писании, бык, овен, оба козла тоже символизируют Иешуа, я сейчас скажу об этом, сегодня скажу. Хлебное приношение, мука, все это Иешуа, все это Машиах. И он, как тут написано, совершает служение вне рукотворной скини, приобретая вечное прощение нам, искупление. Он совершает покрытие грехов раз и навсегда. И в этот же день вечером возвращается, предстает перед учениками. В послании к евреям говорится только о крови, которая попадала за завесу. Из этого мы можем сделать вывод, что речь идет именно о крови, символизирующей жертву Мессии. Поэтому в Йом-Кипур та кровь, которая попадала за завесу, она пророчески указывала на то, что Мессия в будущем должен прийти. Что интересно, я всегда это говорю и напоминаю, что Талмуд, он показывает нам Машиаха в двух образах. Это Машиах бен Йосеф, страдающий, который должен умереть за свой народ, и Машиах бен Давид, который царствует, который устанавливает власть и приходит как царь в силе. И мы видим, что в первое посещение нашего мира и планеты Земля Машиах приходит как бен Йосеф. Кстати, и земной отец его был Иосифом. И вот он совершает именно это служение. Как и куда он разбрызгивал кровь, значит, я уже сказал, один раз вверх, семь раз вниз, и он брызгал в святилище сначала кровью козла, а затем кровью тельца на разделительную завесу, то есть на ковчег и на завесу. После этого он сливал вместе кровь козла и тельца и помазывал этой смесью четыре рога жертвенника золотого, которым он воскурение делал каждый день, да. Причем там тоже вот традиция говорит, он окунал палец, и он мазал три рога снизу вверх, а четвертый сверху вниз. Находился он на северо-восточной стороне, но жертвенник этот был небольшой, локоть на локоть, то есть 50 на 50, стоя на углу, он легко доставал до любого из рогов, выступающих из жертвенника. Оставшаяся кровь обычно выливалась на основание наружного жертвенника. Там были специальные желоба и система, которые уходили в поток Кедрон. Там это смешивалось с водой и уходило. Теперь то, что касается козла, который отсылался в пустыню для Азазеля. Теперь была третья исповедь первосвященника. И вот эта третья исповедь уже была за весь народ. Первосвященник возлагал руки на голову этого козла и в молитве переносил все плохое, все грехи с народа Израиля вот на голову этого козла. Как бы снималось отсюда, и все это возлагалось на козла. Почему так делали? Для многих это, наверное, казалось странным, да и сегодня кажется странным. Но дело в том, что Бог обещал, что через это служение будут искуплены грехи общины Израиля. Не чьи-то другие. О жертвах за другие народы мы поговорим через неделю в Суккот. Но вот Йом-Кипур, конкретно отдельная группа людей. Ну и, конечно, туда подпадали все те, кто соединились с Израилем, живя уже как пришельцы и так далее. Если мы сравним это с молитвой Иешуа, это первосвященническая молитва из Евангелия от Иоанна, 17 глава, я зачитаю вам несколько стихов. 17 глава. Она начинается с 6 стиха и продолжается по 19 стих, эта молитва. Я прочту только 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Видите, как звучит молитва? Он говорит, я молю не о всем мире, а только о тех, кого ты предопределил к спасению, только о тех, кого ты предназначил и отдал мне. И мы с вами говорили, что в книге Илкут есть великолепный мидраш, который говорит о диалоге между сыном и Творцом, и о том, что он говорит: я знаю, что когда я сотворю человека, это все еще происходит до сотворения мира. Он говорит: я знаю, что они согрешат, и кто вот согласится пойти и умереть за это все, исправить? И никто не согласился, кроме сына. Я сейчас очень коротко передаю идею этого мидраша. И тогда сын говорит отцу: я пойду, и я умру. Я заплачу за все это. Но при условии, что ты всех этих искупленных мной людей отдашь мне. И отец говорит: иди. Очень похоже на то, что мы находим вот в Евангелии от Иоанна, в Новом Завете, 9 стихом. И в Йом-Кипур происходило то же самое. Покрывались грехи общины Израиля и тех, кто был с этой общиной. Предписание я сейчас из Левиты зачитаю. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, потому что того уже зарезали, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Теперь, что значит «Азазель»? В иврите написано, что один козел – «Эхад ле Адунай», а второй – «Ле Азазель». Это написано буквально в 16 главе книги Левит. Это слово «Азазель» мы находим в оригинальном тексте «Ахана тифтихи бакаша ваикра тетвав». А? Тетзайн. Пасук «Ани хошев эхад эсре». Вайкра 16, кен? 10 стих. Васир ашер Алла, Аллав, агурал азазель. Ямат хай, он живой должен стоять. Гураль — это жребий. Жребий азазелю, буквально. И дальше продолжение вот 10 стиха. Везде пишется «Ле Азазель». Нигде не пишется, что этот козел и есть Азазель. Понимаете, да? Пишется, что он для Азазеля. Просто я зачитываю вам масорецкий текст, вот, да, оригинал, чтобы понятно было, что слово «Азазель» в русском же нету, правда? В оригинале это слово есть дважды, может даже трижды, я дважды сейчас вот вижу, употребляется. То есть, Азазель — это не просто, знаете, примета какая-то или слово люди придумали. Это находится в каноне, в самой Торе. И поэтому, я думаю, нам важно понять, о чем идет речь, что это за Азазель такой. Значит, у этого слова есть три значения. Первое. Выражение это слово, сочетание составлено из двух слов. Первое – «азаз». Многие, наверное, слышали такое русское имя «азиз», тот же корень. «Азаз» – «сильный». И слово «эль» – «мощный». «Сильный» и «мощный». Таковыми были качества скалы, с которой сбрасывали этого козла. И фактически, можно даже это прочитать, что его должны доставить на мощную скалу или для мощной скалы. На самом деле, это толкование не совсем отвечает тем требованиям, которые мы знаем в общем контексте Танаха. Второе значение. Согласно Гемаре, это Талмуд целиком, слово «Азазель» составлено из имен двух падших ангелов, Азы и Азаэля. И об этом эти имена упоминаются в книге Еноха. Книги Еноха, конечно же, нет в каноне, да? Но Новый Завет в посланиях, мы знаем, есть как бы ссылки. Там говорится, а это написано в книге праведного Еноха. То есть все-таки книга Еноха пользовалась достаточно высоким авторитетом, если в каноне есть на нее ссылки. И смысл был в том, что, коротко если передать, эти два падших ангела, они пришли к Всевышнему и говорят, вот люди плохие такие, грешат, короче, неправильно живут. Вот если бы мы среди них жили, мы бы не грешили бы. Ну и Всевышний позволил им жить среди людей. И когда они стали среди людей жить, то их грехи намного превзошли грехи человеческие. И там же написано в книге Еноха, что именно вот за ними там еще 200 ангелов пошло туда же, на землю. Традиция говорит, что это как раз те, которые там вот в 6 главе Бытия описываются, что стали брать жен человеческих. Моя версия другая, то есть личная по поводу 6 главы Бытия. Но сейчас я должен честно осветить этот раздел. Так вот, эти ангелы, Аза и Азаэль, они научили женщин краситься, косметика, красивыми, чтобы быть более, привлекать мужчин, соблазнять. А мужчин научили делать ножи из железа, мечи и друг друга убивать за накрашенных женщин. Красивых. Но это то, что мы видим сегодня, по сей день. Это не значит, что сестры не могут применять косметику, просто традиция так говорит. И во всем должна быть умеренность, и во всем должна быть как бы ну, нормальное вот что-то, да? И поэтому название «козел» для Азазеля подразумевало, что вот этот козел, среди прочих грехов, он даже искупает грехи, равные по своей безнравственности поступкам Азы и Азаэля. И третье значение слова «Азазель» означает «сатана». На мой взгляд, наиболее реальное такое вот толкование для слова «Азазель», потому что это именно символ сатана. Даже если речь идет о падших ангелах, это все одна бригада из одного цеха. В то же время Тора однозначно заявляет, что козел для Азазеля, он не был жертвой, приносимой сатану. Такая жертва прямо запрещена законом. И чтобы не оставалось сомнений, закон запрещает произносить даже первосвященнику слова «этот козел предназначается Азазелю». Просто привязывали нитку черленую, и на этом все. Теперь, самое главное, друзья, сейчас, кто спал, проснитесь и слушайте внимательно. Оба эти козла были жертвой Господу. Умирали только они по-разному, каждый выполняя свою часть или функцию в духовном мире, потому что животное можно убить только один раз, и использовать можно было только в одном направлении его, как жертву. Нельзя было принести, допустим, одного и того же овна одновременно и за то, и за это. Понятно это, да? На жертвеннике. Поэтому два козла. И когда козел отправляли в пустыню, первосвященник продолжал службу, и он готовил к сожжению на жертвеннике внутренности тельца, козла, их туши. Все это готовилось, перемывалось, и специальные люди выносили это за стан. Туши эти сжигали за пределами города, так же, как и козел должен был умереть за пределами города Иерусалим. Братья, пожалуйста, перемотайте свиток. И после этого первосвященник читал свиток Торы. И сейчас братья перемотают, я зачитаю отрывок из Торы. Это будет книга «Числа», 29 глава, с 7 по 11 стихи. Спасибо большое. То есть первосвященник отправлял козла в пустыню, и после этого зачитывался, он выходил к народу и читал Тору. Он читал отрывок из книги «Числа», 29 глава, 7 по 11 стих. Микрофон, ну можно, да. Я бы хотел, может быть, кто-то, чтобы сначала в русском зачитал, да, а потом я прочту из свитка, чтобы понятно было сразу, о чем пойдет речь. У кого открыто уже это место? Саша, выходи сюда, брат, послужишь. 29 глава, 7 по 11 стих, книга числа. Да, пожалуйста, вслух, 7 12 уже не читаешь. И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас. И при них приношение хлебные пшеничной муки, смешанной с элеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех, приносимый в день очищения и в сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. Убасор лаходеш ашевии азе микре кодеш ие лахем. ועיניתם את נפשתיכם, כל מלאכה לא תעשו, והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה 7 תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולה בשמן, 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לעיל אחד, עשרון עשרון לכבש אחד, לשבעת הכבשים שעיר עזים אחד, חטאת מלבד חטאת, הכיפורים ועולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. אמן. Итак, после того, как читался вот этот отрывок из Торы, произносилось 7 благословений. 7 благословений произносились в Йом-Кипур, и эти же 7 благословений произносятся во время хупы на свадьбу. То есть, понимаете символ, да, соединение, жених с невестой. Поэтому я бы хотел сейчас просто благословить всю эту общину. Я хочу помолиться этими 7 благословениями. Я прошу всех подняться на ноги. И после каждого благословения, пускай кто согласен с этим, скажет «Амен». Я буду читать на иврите и сделаю перевод на русский язык, да, чтобы было понятно, что это за благословение. Поэтому с переводом это возьмет немножко больше времени. Барух ата Адонай Элогейну мелех хаулам шеаколь бара лихводо. Амен. Благословен ты, Бог наш, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший все для славы Своей. Барух ата Адонай Элогейну мелех хаулам юцер га Адам. Амен. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший человека. Баруха та Адонай Элогейну мелех хаолам, ашер яцар эт хаадам бецельмо, бецелем дмут тавнито, вегекин ло мимену биньян адей ад. Барух ата Адонай, юцер хаадам. Амен. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который создал человека по своему образу и подобию, и из него сотворил строение, подобное ему для вечности. Благословен ты, Бог, сотворивший человека. Соста сис ватагельга акара бекибуц бане алитоха бессимха баруха та Адонай мисамех цион бабане. Амен. Радуйся и торжествуй, и веселись всякое в собрании сыновей, которые собираются вокруг тебя с радостью. Благословен Бог, радующийся Он сыновьями. Самех ти самех раим гагувим, ки самехеха и цирха беган эден микедем. Барух ата Адунай месамех хатан ве гакала. Амен. Порадуй любимых друзей, как ты радовал создание твое в саду Эдемском издревле. Благословен ты, Господь, радующий жениха и невесту. Баруха та Адунай Элогейну мелех хаулям, ашер бара сасон весимха, хатан векала, гила, рина, дица, вехедва, агава веахва, вешалом, вереут, מהרה אדוני אלוהינו, ישמע בערי יהודה, ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצחלות חתנים מחופתם ונערים ממשתי נגינתם, ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. אמן. Благословен ты Бог, Господь Бог, Царь Вселенной, который сотворил веселье и радость, жениха и невесту, восторг, пение, ликование и наслаждение, любовь и братство, мир и дружбу. Господи Боже наш, да будет услышан вскоре в городах Иуды и на улицах Иерусалима глас веселья и глас радости, голос жениха и голос невесты, ликующие возгласы женихов из-под свадебных балдахинов, юношей от всех их веселых перов. Благословен ты, Господи, радующий жениха с невестой. И седьмое, последнее благословение. Иварехиха Адунай вешмиреха, яэр Адунай панав элеха вейхунеха, иса Адунай панав элеха виясим леха шалом. Амен. Это благословение Ааронова. Благословит тебя Господь и сохранит тебя, презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Амен. Пожалуйста, присядьте. И я вам хочу сказать, что эти молитвы не придуманы людьми, они выписаны прямо из Танаха. То есть это просто цитаты из книг пророков. И после этого действия, чтение свитка, потом семь благословений, первосвященник омывал водой руки и ноги, снимал белые льняные одежды, окунался в микву, снова переодевался в золотые одежды, опять совершал омовение рук и ног и заканчивал жертвоприношением мусав, то есть дополнительное принесением козла в жертву хатат за грех. После этого он приносил в жертву двух баранов, одного от себя, другого от общины. Это были тоже жертвы, совершаемые только в Йом-Кипур. Это то, о чем сейчас мы читали из свитка. И, естественно, полагающиеся им, как там написано, 0,3 ефы муки на быка, бен бакар это в иврите звучит, 0,2 ефы на взрослого барана, и на однолетних агнцев, 7 штук которых было, по 0,1 ефы. После этого сжигались внутренности тельца и козла, который был зарезан для Господа. И потом была ежедневная послеполуденная жертва, это жертва тамид, постоянная, приносился ягненок в ежедневную жертву ола, всесожжение. И после этого он должен был снова пойти в святая святых и вынести оттуда совок и ложку, которую он оставлял там, когда входил туда для того, чтобы воскурить курение. Если мизрак он там не мог оставить, то совок оставался. Он постоял, он как бы продолжал задымлять эту комнату, это пространство. Я сейчас хочу опустить еще некоторые как бы вещи, которые, наверное, ну как бы уже можно опустить. Но я хочу вам напомнить, что когда, как бы сказать о мессианском значении вот этого праздника, главное действие вот в этом дне – это покрытие, именно покрытие грехов еврейского народа. И это благословение на будущий год. Именно в Иешуа исполнился наш день покрытия грехов. Именно Йом Ха-Кипурим исполнился в нем. И именно его кровь покрыла наши грехи. А сам он стал козлом отпущения за нас. То есть он и убит был, и принесен своей кровью, собственно, вошел и кропил на жертвенник небесный, да, как мы сказали. И он же был козлом отпущения. Почему? Откройте книгу пророка Исаии. И вот сравните это. Когда Аарон молился и возлагал руки на голову козла и переносил на голову козла все грехи и все прегрешения Израиля. И давайте посмотрим, что пишет нам Исаия с 3 по 5 стих. 53 глава Исаии. 53 глава, 3-5. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Амен. Именно Иешуа пошел в эту непроходимую землю, в долину смертной тени, чтобы наши грехи оставить там. Он взял на себя, понимаете, на него переложил Господь Бог. Я хочу сейчас коротко вам просто вот наглядно даже, да, показать, как это работало. Когда эти грехи легли на Сына Божьего, они не были Его природой, да, вот Его сущностью. Я всегда такой пример привожу, что тело, в котором я сюда пришел, оно мое, правильно? И рубашка, которая на мне, тоже моя рубашка. И тело, и рубашка мои. Но природа у них разная. Согласитесь. Точно так же Иешуа был абсолютно чистый и непорочный агнец, а грехи, которые на него легли, они как бы стали ему принадлежать, но не были его сущностью, не были его природой. И когда он умер и попал вот в эту непроходимую землю, то, естественно, будучи в аду, сатан вцепился в то, что ему принадлежит, в грехи, пытаясь удержать его там. Но Писание говорит, что смерть не могла его удержать. Пророчество говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И поэтому, представьте, он как бы вцепился вот в ткань, да, как грехи вот эти. Иешуа просто сбросил их, эти грехи остались там в аду. А он сам воскрес, расторгнув преграду смерти. Поэтому смерть не могла его удержать. Но именно таким образом грехи были перенесены на него. Он их отнес туда, где им и положено быть. А сам вернулся назад. Он воскрес. Вот это то, что делал козел отпущения, потому что на него возлагались все грехи, его сбрасывали со скалы. И тем самым удовлетворялось как бы вот этой жертвой, он отправлялся к Азазелю, к сатану, вот с этими грехами. Но поскольку козел не может воскреснуть, понимаете, да? Каждый год нужен был новый. Поэтому мы, когда Новый Завет читаем, мы говорим, что все это множество жертв, это была временная мера. Но Йом-Кипур очень понятен и ясен. И прозрачно указывает нам на Мессию, потому что и первый, и второй козлы, они символизировали собой Божьего Сына. И после того, как первосвященник заканчивал все вот эти действия, В последний раз он совершал омовение, снимал золотые одежды, одевал свое уже платье, выходил из храма. Весь народ, вот эта вся толпа, провожала его до самого дома, воздавая ему просто вот благодарность и, наверное, уместно сказать, почести. А дома его ждал роскошный ужин, пир, потому что каждый Йом-Кипур первосвященник праздновал как бы день рождения свой. Он живой домой вернулся. Я понимаю, да, это как бы немножко нам так вот, но это радость. Были же те, что и не вернулись, кого за веревку вытаскивали оттуда. И поэтому он, когда домой возвращался, это был пир, это был праздник, это была радость. Возлюбленные братья и сестры, я знаю, что когда мы говорим о праздниках, это немножко, ну, как бы утомляет, наверное, может кто-то вот когда слушает, чуть-чуть устает, но Писание говорит, что Царство Небесное усилием берется. Я думаю, мы должны размышлять об этих категориях для того, чтобы лучше понимать, что сделал для нас Иешуа. Знаете, мы вот сидим, я час уже проповедую, и в Йом-Кипур не получается быстрее. Это вот максимальная скорость. Я многие вещи опустил просто, не стал о них говорить. Только о главном, вот только о главном. И то час забирает. Но когда это был Йом-Кипур, народ тоже стоял, стульев не было, никто там не сидел в храме. Это было с рассвета до заката. Целый день. И люди жаждали там быть, хотели там быть, потому что в этом была жизнь, будущее было. Для нас Йом-Кипур это будущее, потому что покрытие наших грехов уже произошло в Иешуа, Амашиахе, который стал для нас жертвой за грех, жертвой хатат, жертвой оля, всесожжения. Минхат хавитим тоже, да. Все жертвы. И поэтому я искренне хочу всех нас благословить. Пускай этот год будет лучше, чем предыдущий. Более стабильный пусть он будет у вас. Я сейчас имею в виду, конечно, не только материальную базу, чего я всем тоже желаю. Я сейчас имею в виду наш внутренний мир, наше внутреннее состояние. Пускай наш внутренний человек будет более стабильным, более правильным, более честным, ближе к алтарю пускай он подойдет просто. Пускай наш внутренний человек более чистым будет в будущем году, чем в прошлом. Пускай меняется наша жизнь, меняется к лучшему. Возлюбленные, будьте благословенны. Амен. Помолимся. Отец Небесный, я искренне благодарю Тебя и славлю за то, что сегодня мы могли быть вместе. Благослови особенно тех людей, кто не смог сегодня сюда добраться, в Йом-Кипур. Благослови всех тех, кто находится здесь. Мы сегодня просто благодарим Тебя за то, что Ты совершил покрытие наших грехов Иешуа Мессии. Мы верой принимаем этот акт искупления в свою жизнь. И мы желаем, чтобы через это осознание наша жизнь была еще более угодна Тебе. Будь благословен и прославлен наш Бог и наш Царь. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.